Глава 20. Город Светлый, помойка. Такое мнение о нем у меня сложилось в прошлый раз, и сейчас оно не изменилось. Впервые довелось побывать здесь днем. Это было там, в несуществующем времени. И ничего, кроме вони и ужасных трущоб, заселенных неграми, постоянно слоняющимися по улицам, не увидел. Сейчас ночь, и картина осталась та же, только улицы немного опустели. Засветло, как ни пытались, приехать не смогли. «Если начнем наворачивать круги, то попадем под подозрение», — сказал Боков. «Здесь только с виду всем на все плевать, но на деле все сложнее. У всех людей, обладающих властью, на улицах имеются соглядатые». «Верно говорю, Макс?» «Верно. Город Светлый — дерьмо, которое никогда не перестанет вонять фекалиями и криминалом. Здесь убить человека так же просто, как сходить в магазин. Местная полиция, которая зовется службой управления правопорядком, лишь делает видимость, что работает, но на деле она полностью куплена и порой сама не против подзаработать на убийствах. Лично знаю троих, которые работают на кабальера, но при этом служат в СУП. Одно радует. К неместным тут относятся хорошо, потому что любят деньги». «Что решили?» — спросил я. «Едем в центр города или остановимся на окраине? Информация нам сейчас нужна позарез, без нее мы как новорожденные щенки». «Информация будет», — ответил Макс. «Рос позаботился об этом пункте. Информацию для нас собрали, хотя основную ее часть мы и без этого знаем. Кабальер — параноик, он боится покушений на себя любимого, поэтому старается не покидать уютного гнездышка. Так было несколько лет, так осталось и сейчас. Если кабальер все-таки решается на выезд за пределы собственного дома, это становится общеизвестным фактом. Оцепление, пустые улицы, грозные кортежи из бронеавтомобилей, в которых сидят вооруженные до зубов головорезы и прочие меры, не сильно защищающие от меткого выстрела, но дающие видимость безопасности. Сейчас куда едем? В промзону. Посылку забрать. Главное — не светиться. Нельзя допустить, чтобы наши рожи увидел даже еле живой бездомный, ведь таковым он может быть только с виду. Все прошло тихо, подъехали к забору какого-то завода, забрали пакет и поехали дальше до конечной точки, дом кабальер. Боков вытащил из пакета небольшой блокнот, нашел исписанную страницу и воскликнул: «Тут есть записи, но они на испанском. Информатор что, испанец?» «Мексиканец», — ответил Макс. «Но проблемы это не меняет. Есть хоть кто-то, кто может это прочесть?» «Гугл может», — ответил я. «Но его с нами нет». «Ага», — кивнул Андрюха. «Еще можно у Алисы ответ спросить. Вот только ее с нами нет. Ермак, шаришь хоть маленько на испанском?» «Попробую, но не обещаю». Рассмотрев написанное ужасным почерком, понял, что прочесть мне это не дано при всем желании. Единственное, что понятно, — число. 114. Есть мнение, что это количество задействованных в охране людей. «Тут 114 написано», — сказал я. «Считаем, что столько охраны у кабальера. Похоже на правду?» «Похоже», — ответил Макс. «А еще похоже, что дело идет наперекосяк и обещает быть запоротым. Я, если честно, даже представления малейшего не имею, как мы убьем кабальера». «Бабах!» Сперва пришел звук взрыва, а затем где-то в районе элитной части города к небу взметнулся столб пламени. Стало светло. Очень светло. Создалось впечатление, что кто-то решил взорвать цистерну с бензином или соляркой. Видел в Сирии, как горят склады ГСМ. Очень похоже. «Похоже, что дело отменяется», — пробормотал Андрюха, глядя на зарево пожара. Макс прибавил ходу. Торопится увидеть, что же там происходит. Только я, похоже, догадываюсь, что мы увидим. Кабальера взял в заложники Борю. Известный факт. Знал он, кого берет, или все произошло случайно? Может быть, кабальера был нужен просто язык, и его люди сцапали первого попавшегося. Но им, благодаря тщательному расчету Росса, оказался наш Борька-псих. Зная моего дядю, можно поверить во множество неслучайных случайностей. «Горит в районе участка кабальера», — рассказал Макс, когда подъехали значительно ближе. «На территории имеются две цистерны, одна с дизелем, другая с бензином, и, скорее всего, они и взорвались». «Не цистерны, а бочки, по 5 тонн каждая», — поправил Андрюха. «Не взорвались, а были намеренно взорваны», — тоже поправил я. «Кто взорвал?» — Почти синхронно спросили Макс и Андрюха, но только последний обернулся и подозрительно посмотрел на меня. «Рос взорвал, кто же еще?» — улыбнулся я и добавил. «Но не своими руками, а руками Бори. Плохо вы знаете этого психа, он и не на такое способен. Дядька Вовка, как обычно, сказал не все. Мы, мужики, получается, резерв. Основная армия, которая сражается против кабальера, — это Боря. Выражение «и один в поле воин» к нему применимо так же, как к Харару. Пип-пип-пип». Сперва дружно испугались, потому что подумали, что в машине бомба. Затем быстро пришло осознание того, что бомбу со звуком никто делать не станет. Зачем уведомлять людей о том, что они скоро умрут, если цель проста до ужаса — убить? Мертвым плевать, узнали они про бомбу или нет. Поиск пиликающего устройства не занял много времени. Смартфон нашелся под передним пассажирским сиденьем. Выключив противный звук, Андрюха, глядя на тусклый экран, сообщил. Тут текстовое напоминание от Росса. Странно. «Если выполняем задание Росса, то ничего странного», — воскликнул я, сгорая от нетерпения. «Читай уже!» «У вас в данный момент два варианта. Первый — Боря справился, и ваша задача меняется, вам придется вытащить его. Шуметь разрешается, оставлять свидетелей ни в коем случае. Взрыв будет сигналом, что первый вариант сработал. Если взрыва не произошло, то все остается по-прежнему, вам придется сильно постараться, чтобы кабальера умер. В этом смартфоне имеется переводчик с испанского на русский. Не благодарите». «Сукин сын!» — взвыл Макс и ударил по газам. «Ненавижу твоего дядю, Ник! Ненавижу за непредсказуемость!» «А мне понравилось!» — Боков бросил телефон на коврик и радостно потер ладони друг о дружку. «Чувствует моя задница, что нас ждет веселая ночка! Берсерк в действии! Как же я мечтал это увидеть! Харрор, начинаю завидовать ему, скоро повеселиться всласть!» Я пробормотал. «Может, и не повеселиться. Бориска, он ведь тоже весельчак, и его веселье, судя по взрыву, сейчас в самом разгаре». В элитную зону города не заехали. Влетели. Впервые увидев особняк кабальера, я сделал вывод, что можно его называть дворцом, шикарно поживает местный наркобарон. Макс загнал машину в полосу придорожного кустарника и, заглушив двигатель, сказал... «У нас 5-7 минут максимум, а затем здесь соберется весь город Светлый». «Плевать!» — крикнул Боков и выскочил из машины первым. Подскочив к прицепу, добавил: «Помогите мне освободить Харрора!» Важный момент — проверка экипировки. Ничего не должно брякать, потому что любой звук может выдать. Даже если дело предстоит громкое, забывать про этот пункт не стоит. Подстрахуй самого себя, вдруг пригодится. Берсерк — единственный, кто не занимается такой ерундой. Он всегда бесшумен, невзирая на то, что почти с ног до головы в броне. Пластинки из неизвестного нам металла подогнаны столь идеально, что если и соприкасаются между собой, то делают это без звука. Все места соприкосновения проложены кожаными полосками. Только дурак может подумать, что броня медведя сделана ради эстетики. Нет, броня не только красива и сидит идеально, она еще и продумана до самых мелочей. Тысячи лет, уверен в этом, берсерки носят такую защиту. И они ее доработали почти до идеала. Черную, из отлично поглощающей свет ткани, накидку Харрор вытащил из увесистого рюкзака. Впервые вижу такое, прежде ни один из берсерков не надевал на себя маскировочного халата. Думаю, что рюкзак хранит в своем нутре много интересного, вот только вряд ли все интересности он нам продемонстрирует. Хотя нет, еще одна явила себя. У Мишки, оказывается, есть метательные ножи на удобном поясе. Огромные, способные пробить человека насквозь и при этом солидно торчать. Нам такие метательные ножички можно смело использовать вместо одноручных мечей, в самый раз размерчик. За считанные секунды, экипировавшись поясом с ножами и маскировочным халатом, Харрор показал в сторону зарева. «Посмотрите туда». Мы дружно повернули головы, но не увидели никаких изменений. Хотели вновь посмотреть на берсерка, а его и след простыл. Слился с кустами, сволочь незаметная, и при этом весело спросил: «Видите меня?» «Слышим, но не видим», — ответил Макс. «Покажись». «Я здесь». Харрор, оказывается, стоял почти там же, просто пригнулся и отступил в тень, которую отбрасывают кусты. Прекрасно спрятался, я бы сказал, идеально, потому что даже пройдя в метре, не заметишь. Все дело в маскировочной накидке. Она точно магическая. Макс, первый закончивший проверять экипировку, зачем-то нацепил на голову здоровенную камеру. Боков тут же задал вопрос. «Фильм снимать собрался?» Рос попросил. Ему интересно, что из всего этого получится. «Надоели болтать, я пошел убивать». Непринужденной походкой, словно находится на прогулке, Харрор направился в сторону забора. Туда, где слышны редкие выстрелы, чьи-то жалобные крики и треск пожара. Волшебство! Вот только что берсерк был, и его уже нет. Растворился. Андрюха поежился и сказал, «У меня мурашки этого голоса и размера». Макс, легонько стукнув по камере, ухмыльнулся. «Вот поэтому я и нацепил эту ерунду. Рос хочет узнать, каков берсерк в деле. Что они могут против животных, мы уже увидели. Теперь эффективность их работы против людей хочется узнать». Короткое перемещение по местности, и мы у забора. Первое препятствие — трехметровую кирпичную громадину с наскока не преодолеешь. Пришлось вспоминать былые навыки, морщась от боли в ключице. Мышцы, хоть и восстановились, но при тяжелой физической нагрузке еще дают о себе знать. Бесшумно помогая друг другу, перебрались на другую сторону. Пригибаясь и надеясь, что остались незамеченными, быстро добежали до небольшой группы плодовых деревьев и начали оценку обстановки. Коттедж Кабальера цел и невредим, но о других строениях так не скажешь. Борька отжигал не по-детски. Он установил минимум 7 зарядов и взорвал все, кроме основного дома. Склад ГСМ, гараж, здание охраны, пара гостевых домиков, здание сауны, зону отдыха, проходная у главных ворот — все это взлетело на воздух и сейчас представляет из себя либо просто руины, либо руины дымящиеся. Исключением стал лишь склад ГСМ. Он горит и тухнуть пока не собирается. Мощный пожар получился. Топливо растеклось на десятки метров, и пока не выгорит, тушить его нет смысла. Человек 40, представляющий пожарный расчет, наверняка состоящий из уцелевшей охраны, этого не понимают. Бегают кто с ведрами, кто со шлангами, надеясь, что смогут остановить локальный апокалипсис. Интересно, где сейчас Харрор? И где Боря? «Я пойду искать медведя», — прошептал Макс. «Ваша задача — найти Борю. Встречаемся через 10 минут у машины». Пробежав от силы метров 20, Ефименко упал, потому что раздался знакомый звук — пшик-свист выстрела из РПГ-7 и последующий взрыв реактивной гранаты. Стрелок, долбанувший по пожарным со второго этажа особняка, тут же куда-то пропал. «Не передумал искать Харрора?» — крикнул я Максу, не боясь быть услышанным в создавшейся суматохе. «Может, лучше здесь отсидимся? Вид хороший, можно много интересного заснять». Осторожно встав, Макс помотал головой и помчался дальше. «Не хотел бы я быть на его месте. Подстрелят вообще без проблем». «Рискнем или еще посидим?» — спросил Андрюха. «Нам сейчас вообще не вариант Борьку искать, потому что он точно в доме, а дом после его выстрела стал объектом повышенного внимания». «Блин, одни проблемы, потому что скоро все подразделения СУП сюда стянутся. Получится куча мала, и мы в ней будем как белые вороны среди цыплят». Наблюдая хаотичное перемещение охраны в сторону особняка, я ответил. «Минуту ждем, а затем выступаем. Времени у нас кот наплакал, придется спешить. Плохо, что пока не ясно, жив ли Кабальера, или Борька его уже разделал. Из 40 пожарных, которые вовсе не пожарные, а бойцы Кабальера, от выстрела из гранатомета пострадали всего трое или четверо. Оставшаяся толпа, наконец, проявила организованность и, дружно прикрывая авангард, пошла к особняку. Черная тень на мгновение попала в поле зрения и исчезла. Сейчас что-то будет». «Харрор возле пожарных», — сообщил я, сильно высунувшись из укрытия, чтобы ничего не пропустить. «Где?» — заскулил Андрюха. «Где он? Покажи мне, Ник, покажи его!» «На пожарных смотри», — буркнул я и поправил сам себя. «То есть на охрану, которая пытается пожар тушить. И не тупи, пожалуйста». Огонь отразился в лезвие меча и тем самым выдал местоположение Харрора. Двум охранникам это стоило жизни. Он разрубил их в районе поясов пополам. Жуть, даже с приличного расстояния заметна кровь, ее там сейчас будет много. Охрана поняла, что ее убивают, и начала перегруппировываться. То ли не видят Харрора, то ли не хотят поверить, что их убивает черный дьявол, но даже оружие не применяют. Постреливают больше для виду, при этом прямо на поляне, сбиваясь в плотную кучу. Со стороны заметно, что большинство стремится занять места ближе к центру. Хотя я бы после того, что увидел, делал бы то же самое. Бронированный смерч быстро. Его меч порхает, лишь изредка останавливаясь, чтобы затем снова продолжить танец смерти. Колоть и резать Харару явно не по душе. Он только рубит. Если бы Мишке можно было дать прозвище, то я бы назвал его мясорубкой. «Адский кухонный комбайн», — с нескрываемым страхом пробормотал Андрюха. «Он их всех в капусту порубил и при этом даже отпора не получил. Слишком резвый». «Все, хватит болтать, мы идем в коттедж». Поставив Бокова перед фактом, я покинул ненадежное укрытие и легким бегом направился к огромному дому. Харара, сделавшего дело, из вида успел потерять. Макса, который как дурак бегает с камерой на башке, тоже не вижу. Андрюху, пыхтящего сзади, и что-то бормочущего, слышу. Половину расстояния прошли, проблем никаких. Все тихо, никто не стремится нас убивать. Кабальера, черт бы его побрал, слишком огромный участок земли себе выхватил. Не сотками площадь измеряется, а гектарами, и тут их не меньше 10. На бегу решил поинтересоваться. «Андрюх, сколько населения в городе Светлый?» «Много, Ник». «А поточнее?» «Больше, чем в трех наших поселках вместе взятых». «Еще точнее, во сколько раз больше?» «В несколько раз». «Издеваешься, да? Во сколько раз больше? В 2, 3, 5?» «Ни одно из названных количеств неверно. Народа тут больше, я не считал. У Макса спросишь, он местный». «Иди ты в задницу», — послал я и замолчал. «Вот-вот будем у особняка. Осталось меньше 30 метров». Почти добежали и увидели Борьку. Точнее, сперва не поняли, что это он, потому что с шайтан-трубой из окна по пояс показалось какое-то жуткое существо, сильно измазанное в крови, но довольно скалящееся белыми зубами. Боков даже автомат начал вскидывать, и мне пришлось закричать: «Не стреляй, это Боря!» «Да-да», — псих оскалился еще сильнее и помахал. Бросив гранатомет на подоконник, наклонился, вытащил отрезанную голову какого-то бородача и, дергая за бороду, тем самым открывая рот убитого, начал скрипящим голосом кричать: «Кабальеро рад принять вас в своем уютном взорванном гнездышке! Заходите, не стесняйтесь, будьте как дома!» Отбросив голову, Боря снова взялся за гранатомет и начал целиться в ту сторону, где находятся основные ворота. Не отлипая от прицела, сказал нам: «Вы не стойте, заходите, а то у нас тут незваные гости едут, местные полицаи. Этих я пока не убивал, надо исправлять ситуацию». Влетев в дом, мы встали как вкопанные. Сказать, что Борька просто повеселился, промолчать. Даже Харар, если увидит это, удивится. Давно научился не обращать внимания на запахи. Особенности существования научили, не такая уж легкая у меня жизнь. Риск и близость смерти — верные спутники в ней. То в меня стреляют, то я в кого-то стреляю. Даже привычка выработалась, человек ведь такая скотина к любому привыкнет. Но сейчас я пытаюсь пройти холл особняка Кабальера, а меня донимают не только запахи дерьма и крови. Так на войне пахнет смерть, и к ее аромату я привычен. Меня донимают увиденные картины и ощущения, которые испытывают мои ноги. Иду не спеша, пытаясь добраться до лестницы, ведущей на второй этаж, и неожиданно понимаю, что начинаю плыть. Мозг, который считал, что может выдержать любую жесть, не справляется. Он вот-вот соберет все пожитки и уедет далеко и надолго. Чертова обувь, да не прилипай ты к кафелю! Где этот моральный урод Боря? Мне захотелось пристрелить его. «Я отказываюсь!» — Бокова, прикрывающего мою спину, начал рвать. Ухватившись за небольшой каменный столик у стены, он согнулся в три погибели и опустошил желудок от всего, что там было. Кашляя, смог сказать: «Ник, давай без меня. Мне нужно на улицу. Выведешь Борю сам. Я пас. Не по мне задача. Ухожу к грузовику». «Уходим», — решил я. «Это будет правильно, потому что если поднимусь наверх, если продолжу все это видеть, вдыхать эту вонь, то в лучшем случае просто проблююсь, а в худшем не смогу совладать с собой и пристрелю психа, сотворившего все это». Под свист гранатометных выстрелов, доносящихся со второго этажа, и взрывы реактивных гранат, происходящие где-то на въезде, покинули особняк. «Боря, тварь извращенистая, все там же, в окне!» Заметив нас, он ничуть не удивился, а только спросил: «Не понравилась обстановка? Снаружи решили подождать?» «Мы уходим», — как можно спокойнее сказал я. «Ждать тебя будем за городом у съезда на поселок Хвойный. Даем час, а затем уезжаем». «Мне нужно три!» — крикнул Боря. «За час я тут точно не справлюсь! Работы навалом, мне еще резать да резать! Новые поступления обещаются! Местные мусора едут и едут, их в Светлом много!» «Достал!» — крикнул я. «Два часа максимум, затем мы уедем, ты понял?» Боря отмахнулся. «Не успею, так сам доберусь, мне не привыкать!» До броневика добрались без проблем. Весь кипиш только начинается, мы, можно сказать, в последний момент успели, потому что сразу, как только перелезли через забор, на участке кабальера и вокруг его особняка стало многолюдно. Куча всевозможных машин, лишь часть из которых принадлежит службе управления правопорядка, понаехали со всех сторон. Боря, что странно, бить всех из гранатомета не стал. То ли ждет чего-то, то ли новый сюрприз готовит. Опираясь на колесо, я сделал то, что недавно делал Боков, опустошил желудок. Громкий звук, созданный мною, привлек внимание двоих, которые находились совсем рядом. Они шли по дороге, спешили посмотреть на ночной кипиш, но услышали непонятные звуки и решили взглянуть на происходящее в тени кустарников. Пшик-пшик. Два выстрела, два покойника. Боков был настороже, и разбираться, кто же там ломится через кусты, не стал. Сделав дело, он быстро проверил убитых и, вернувшись, сообщил: «Негры из рабочих. Они обычно безобидны, но при опасности сильно крикливы. Взял грех на душу». Еще из рассказа Бодрова помню, что в Светлом много негров, которые попали сюда через открывшийся в Африке портал. Они строители трущоб и одна из причин вони. Местная власть давно бы их перебила, если бы те не умели работать. Умеют, и притом хорошо, а главное дешево, всего лишь за еду. «Харрор идет», — предупредил я, увидев за спиной Андрюхи движущуюся черноту. «Осталось дождаться Макса». Берсерк с виду не изменился, даже в крови сумел не запачкаться. Дойдя до прицепа, он положил меч и щит и начал снимать с себя маскировочную накидку. Тихо, почти неслышно сказал: «Много стальных каракатиц едет в это место со всего города. И много людей. Нам нужно уезжать, пока это возможно. Оставаться на одном месте опасно даже для меня, а вам оно гарантирует неминуемую гибель. Уходим?» Харрор сказал слово «опасно»? Никогда бы не подумал, что он может его сказать. Страха, не сомневаясь, у берсерка нет. Бояться просто не умеет. А вот здравомыслить, приятно это осознавать, способен. В отличие от психа, который контролю не поддается. Нисколько не печально понимать, что Боря уже труп. Из улья под названием «Город Светлый», который он потревожил, ему не выбраться. «Я заберусь в прицеп», — сказал Харрор. «Но тщательно меня не прячьте, это не имеет смысла. Возможно, мне придется вступить в бой, и не раз. Ваш человек, которого зовут Максим, только что перебрался через забор. Встретьте, он ранен. И торопитесь». Не сговариваясь, мы с Андрюхой помчались навстречу Максу. Обнаружили его недалеко от забора, ковыляет, опираясь на обломок черенка. Что-то с левой ногой, штанина вся в крови. Подхватив товарища под руки, потащили к броневику. Макс, вставляя мат через каждое слово, рассказал: «Никого не трогал, снимал себе тихонечко из кустов и поймал осколок в голень. Глубоко зашел, гад такой, вытащить самостоятельно даже не пытался. Боря, тварь, виноват, его работа. Супчики рядом с моей позицией проезжали, он их из гранатомета угостил, и меня заодно. Все, мы у броневика». Макс сел на пассажирское, пулеметом управлять нога ему не помешает. Боков теперь водила, я остался за управлением пулемета, установленного на крышу. Выезжаем. Слегка прикрыли тентом Харрора, забравшегося в прицеп, и в путь. Нас проигнорировали. Никому не было дела до броневика с прицепом, летящего по улицам города. Боков молодчина, двигаясь к выезду, наворачивал петли, чтобы не вызывать подозрений. Хотя, возможно, и не нужна была такая предосторожность, ведь стоило нам отдалиться от элитной части города на километр, и позади нет сомнения, что не обошлось без вмешательства Бори, начало все взрываться. Последний взрыв был самым мощным. О том, что коттедж больше не существует, мы узнаем позже. Через несколько часов. Молча, не проронив ни единого слова, доехали до отворота на поселок Хвойный и загнали броневик в лес. Город светлый, хоть и совсем близко, но уже не так страшен. Искать нас тут вряд ли кто-то станет, у сыщиков на ближайшие сутки других проблем навалом. Не верится, что все прошло так гладко. Почти идеально. У Макса рана серьезная. Андрюха выбрался из машины следом за мной. Весь коврик кровью залил. Надо что-то с этим делать. Скрутишь его, чтобы не дергался? Поинтересовался я у Харрора. Берсерк статуей кивнул. «Стоять! Я сам перевяжу!» — заверещал Макс. «Не надо меня лечить!» Вдвоем с Андрюхой вытащили Ефименко из машины. Харрор, тут же не обращая внимания на вопли, прижал его к брошенному на землю тенту. Разрезав штанину, оценили повреждения. Крупный кусок железа вспорол икроножную мышцу и засел где-то в глубине. Вытаскивание сопровождалось диким стоном, потому что в рот Макса мы засунули тряпку. Кровище так и хлещет, вот только он, похоже, этого не осознает. Жгут выше колена, на ногу повязку, и дело сделано. Шитьем и прочей ерундой пусть Ольга занимается, или кто-то еще. Мы свою работу выполнили. Мне кажется, что Боря не выберется. Боков сидит на капоте и жует сухпай. Меня пока не отпустило. Хоть и голоден, но к еде притрагиваться не способен. Свежо в памяти то, что увидел в особняке. «Молитесь, чтобы выбрался», — сказал Макс, все еще не отошедший от экзекуции, которую мы ему устроили. Приказ Росса был прост — вытащить Борю. Мы не справились. Я уже давно похож на бомбу, готовую взорваться. Макс и его слова стали детонатором. «Меня теперь не остановишь. Решил, сделаю». Присев на корточки напротив него, я тихо сказал. «Росс и его действия достали». «Хочешь быть шестеркой — валяй, но с меня хватит. Я понял его сущность, понял, чего он добивается. Вы пока нет. Если Боря каким-то чудом выживет и доберется до этого места...» Я вытащил из кобуры свой пистолет и продемонстрировал его. «Убью его из этого оружия. Просто застрелю. Пули в голову и мучения окончены. Он человек, который не имеет права жить. Так говорит моя гуманность». Макс, изобразив смех, спросил. «А сможешь? Смелости хватит?» «Хватит, у меня ее завались». «Ну давай, валяй, я буду рад посмотреть. Еще мне весело с того, что ты говоришь». «Гуманность, Ник? Какая нахрен гуманность? Так теперь называется убийство?» «Да, по отношению к Боре так. Он не человек, давно не человек. И смерть единственное, чего заслуживает. Я убью его, так будет правильнее. Мир людей сложен, ведь мы не машины, мы носители разума, уникумы. Каждый человек — отдельная вселенная, нет копий. Даже если появляются похожие, как две капли воды, люди, даже если они родственники, дети одной матери и все их родинки расположены в одинаковых местах, то назвать их копиями все равно нельзя, потому что разум каждого отличается и порой слишком. Мы, все ныне живущие и те, кто уже не существует, можем смело твердить о собственной уникальности и легко доказывать это. Такое нас придумала природа. Если это была она. Делить людей на категории мне не нравилось, но приходилось, потому что иначе нельзя. За свою короткую жизнь, сталкиваясь с различными людьми, я вывел несколько масштабных категорий. Начну с самой хорошей, с людей, к которым порой отношу себя, хоть и понимаю, что до их мировоззрения мне еще расти и расти. Абсолютные гуманисты, так называю тех, кто стремится сделать для общества лишь благо. Да-да, именно для него в первую очередь. О себе эти люди думают в последней инстанции, и порой слишком поздно, что плохо сказывается на их личной жизни и даже здоровье. Абсолютные гуманисты способны отдавать себя делу полностью, без остатка, подпитываясь одними лишь результатами и целями тех идей, которые воплощают в жизнь. Они – двигатели прогресса. Вожди, что выведут человечество на новый уровень существования, в котором не будет той грязи, которую лицезрим сейчас. Жаль только, что все это утопия, ведь абсолютных гуманистов мало. Один на миллион. И часто его существование ограничено, потому что люди-хищники сильнее, они не дадут управлять собой. Почему я считаю себя тем, кто пытается стать абсолютным гуманистом? Потому что знаю себя. Знаю свое отношение к миру, знаю, что ужасно гуманен. Да, меня можно назвать убийцей. Убивал и делал это много раз. Где-то убийства были связаны с работой, умело подкрепленной идеологией, а где-то это была полная самозащита. Либо ты, либо тебя, такое оправдание. Считаю его мощным, ведь жизнь у нас одна. Да, мне до абсолютного гуманиста еще расти и расти, но я стремлюсь к этому. Иногда, правда, забываю о своих стремлениях, ухожу куда-то в сторону. Делаю не то, но всегда приходит момент, когда сокрытая на время в разуме гуманность пробуждается и опять берет верх. Хочу этого или нет, но у меня лишь два варианта. Либо достигну целей, к которым стремлюсь, либо сгину где-то на пути. Третьего не дано, это давно решено. А теперь перехожу к хищникам, которые живут среди нас, и так же, как мы, зовутся людьми. Хищники – бич нашего общества. И дело не в том, что мы едим. Абсолютный гуманист может есть мясо и при этом не быть хищником, ведь последним нас делает не пища, а тип существования в обществе. Встречал я в своей жизни и таких хищников, которые гордо называют себя вегетарианцами, забыв упомянуть, что съели на своем пути не один десяток себе подобных. Стремление к власти, желание контролировать других людей, дикая, почти бесконтрольная жажда обогащения – все это хищники, и они, очень печально, захватили мир людей. Остановить прогресс, затормозить повышение уровня жизни, сократить ее продолжительность – все это для них ерунда, если конечный результат приведет к наращиванию богатств и еще большей власти. Деньги и власть, и ничего кроме, их главный девиз. Третья категория людей, которая не имеет отношения ни к абсолютным гуманистам, ни к хищникам, зовется биомассой. Есть и другие, более мягкие слова, например, обыватели. А есть слова пожестче, их даже вспоминать не хочется. Биомасса – это люди, которым на все плевать, которых все устраивает. Им не хочется шевелиться лишний раз, чтобы улучшить благо, хотя бы собственные. Мир, в котором они живут, зовется зоной комфорта, и выходить из нее они не любят. Выход из зоны комфорта для них – это дикий стресс. Даже на ухудшение существования согласны, лишь бы не шевелиться лишний раз. Биомасса отлично управляется. Хищники это давно поняли. И пользуются. Хищники многим пользуются. Они легко, задействовав биомассу, истребили и продолжают истреблять абсолютных гуманистов, которые хотели бы принести людям новые возможности и построить новый мир. Тот, в котором деньги не будут главной ценностью. Их заменит человечность. Но пока мы зовем такой мир утопией, он никогда не будет существовать. Даже в мыслях. Забыл про последнюю категорию людей, из-за которой погрузился в эти рассуждения. Нелюди. Так я их называю. Они похожи на людей. Они такие же, как мы, внешне ничем не отличаются, но их разум – это болезнь. Нелюди есть как среди хищников, где их большинство, так и среди биомассы. Даже абсолютные гуманисты бывают нелюдями, от этого никто не застрахован. Нелюдь – насильник, педофил, маньяк, гомосексуалист, психически больной, наркозависимый. Некоторых, к счастью, можно вылечить, и этим нужно заниматься. Нужно искать пути лечения. Но большинство уже никогда не вернется в общество. Не сможет быть нормальным. Особенно первые три. Боря, этот конченый псих, занимает место среди нелюдей. Его вину не нужно доказывать, он сам ее доказал, всеми своими действиями. Смерть, он ее заслуживает. Неважно, кого убивал, плохих или хороших, важно, как он делает это. Я долго закрывал глаза, пытался не замечать, не думать, но терпению пришел конец. Если он не сдох там, у дворца Кабальера, то сдохнет чуть позже, услышав мой приговор. Моя новая цель – менять миры. Оба мира. Пора им становиться другими. Начну с себя. Изменюсь сам. А потом перейду к изменениям глобальным. Росс, мой дядя, сидящий за столом напротив меня, смотрит в потолок. Он человек-хищник, гуманистом его считать нельзя. Все, что дядя сейчас рассказал, только подтверждает мои выводы. Борю психа намеренно подставили для похищения людьми Кабальера, его светили перед ними, это была часть плана, закинуть во вражеское гнездо человека, который с виду не представляет опасности, но на деле может совершить многое, ведь он псих, и убийство для него что-то вроде хобби. Кровавое, вызывающее тошноту от одного взгляда, хобби. Наживка закинулась удачно. Кабальера ее съел. Борька попал в подвал особняка, там его немного попытали, он изобразил страдающего, выдал липовую информацию, а затем тихонечко сбежал. Самое время вспомнить ситуацию на дороге, где бандиты сожгли двух людей Росса, ведь она имеет непосредственное отношение к псевдопобегу Бори. Бандиты, которых я расстрелял из пулемета, были людьми Кабальера. Он отправил их догнать Тойоту и убить всех, кто находится в ней, потому что посчитал, что два человека, приехавшие из поселка Рок и доставившие немного товаров, на самом деле выкрали пленника и сейчас везут домой. Рос, как ни крути, все-таки идеально умеет планировать, рассчитал все мелочи и даже такую, что мы пересечемся на дороге с людьми Кабальера. Это он учел. Пересечемся и убьем их. Двое жителей поселка Рок, которые не подозревали, что участвуют в опасном деле, были пожертвованы Росом. Так он спрятал Борю от Кабальера. Псевдосбежавшего психа не искали. Все думали, что он отбыл на Тойоте, все было спокойно, но это была только видимость. Скрытно передвигаясь, Боря размещал сюрпризы, которые устроили ночью взрывное шоу. В одиночку, опираясь лишь на умение и жажду крови, псих отправил на тот свет много народу. И потом, когда вмешались силы города Светлый, не успокоился. Бился до последнего, тормоза включить не смог. Погиб. Так, по крайней мере, доложили Росу. «Вы не выполнили то, что вам приказано», — Рос начал перечислять. «Борю нужно было вытащить, даже если он был не согласен. Но Боря остался и теперь мертв. Макс должен был снять видео работы берсерка, но попусту бегал с камерой и вернулся раненым. На 2 или 3 недели о нем можно забыть, а он ценный человек. Что я слышу, Никита? Почему мой племянник, завалившись ко мне в кабинет только через сутки после задания, говорит, что он бы убил Борю? Где отчет о проделанной работе? Почему Боков отчитался сразу же, а ты даже не удосужился посетить меня? Что с тобой? Что происходит?» «Я готовился уходить и теперь готов. Спокойствие, только спокойствие. Свой выбор обдумал тщательно, он не изменится. Завтра утром меня больше не будет с вами. Теперь все иначе. Я сам по себе. Я и мои союзники». «Твои союзники?» Рос то ли смеется, то ли удивляется, не поймешь. «Какие к черту союзники? Ты опять головой ударился? Или в неочередной паразит нарисовался?» «Мои союзники — медведи. Или ты забыл?» «Медведи?» Вот теперь Рос точно удивился. «Я позвал. Угорх, заходи!» Мишка с трудом протиснулся в проем, похрустев дверными косяками. В кабинете он стал казаться намного больше и выше. Встав над Росом, прорычал. «Мы приняли решение уйти. Цель — поиск правды и возвращение мира истинным хозяевам. Мы его истинные хозяева. Человек Никита отправится с нами». «Я не понял», — Рос встал. «Это что, бунт? Вы мои, ты хотел сказать?» — Угрох оскалился. «Нет, человек, мы не твои. Это было лишь временное сотрудничество. Мы сами по себе. Если нам нужно уйти, мы уходим. Вся польза от вас получена, дальнейшее сотрудничество бессмысленно. Никита единственный, кто нам нужен. Он идет с нами». Угорх пошел к выходу, снова затрещал дверной косяк. Рос, пытаясь совладать с собой, сказал: «Что это было? Как так? Чем ты их так заинтересовал?» Пожав плечами, я ответил: «Они меня заинтересовали, а не я. Прощай, дядь, увидимся не скоро. Береги Машу, береги для меня. Я вернусь».